21. Скалы Гарпий. Наш пересвет бодро мчался сперва по лесной просеке, затем по заболоченным низинам и лугам с высокой в рост человека травой. Грузовик повышенной проходимости уверенно преодолевал препятствия в виде неглубоких речушек, камней и обсыпающихся склонов. Я внимательно следил за дорогой и окрестностями, отрисовывая себе на карту все новые и новые открываемые территории. Навык «Картография» повышен до 31 уровня. Навык «Зоркий глаз» повышен до 26 уровня. Все складывалось просто замечательно. Мне все больше нравилась эта поездка. К тому же это был прекрасный шанс узнать об окружающем мире и его законах. Иван Лазовский действительно не замолкал ни на секунду и все время что-то рассказывал или комментировал проезжаемые нами примечательные места Карелии. В основном дипломат рассказывал про структуру общества Гекхо, изучению которого посвятил много времени. Про разбросанные в космосе многочисленные станции Тарасы, про могущественный звездный флот, про свое знакомство с некоторыми видными лидерами мохнатиков. Иван Лазовский сообщил, что именно он единственный из людей посетил родину Гекхо, планету Шихарса. Его, как официального представителя новых вассалов, даже представили Кронгу Давайешпиру, одному из властителей Гекхо и официальному владельцу нашей земли. Все это было весьма интересно, но меня больше интересовали более приземленные вещи. Я решил, что настало время для очень важного вопроса, с которого по-хорошему нужно было и начинать беседу, но который я почему-то постоянно откладывал на потом. Что такое вообще темная фракция? Явно ведь не одно из привычных нам государств, не какая-то засекреченная спецслужба или представители богатой корпорации. Магия, странные технологии, непривычная структура общества, не похожий на любой земной язык. Все это говорило о том, что они совсем чужие для нашего мира. «Так и есть», — легко согласился дипломат. «Параллельный мир, альтернативная реальность, другой вариант нашей матушки Земли. Как хочешь, так и называй. У нас с ними общая история, уходящая корнями в дремучую глубь веков. Но в какой-то момент времени наши миры по неизвестным причинам разделились и стали несовместимыми между собой. Сейчас встретиться с обитателями альтернативной Земли мы можем только в игре, искажающей реальность. Именно тут находится своего рода первозданный конструктор, единый для всех многочисленных вариантов Земли. И события здесь в игре влияют не только на наш мир, но и на все другие его варианты». «Так, стоп!» Я зацепился за последние фразы дипломата и решил сразу разобраться в важном моменте. «Разве не Гекхо создали эту виртуальную игру?» «Нет, не Гекхо. Игра, искажающая реальность, существовала и раньше. Гекхо открыли ее для себя около 300 тонгов назад. Это чуть более 1000 лет по нашему летоисчислению. Причем уже тогда в игре имелись и другие обитатели. Например, триллы — древняя раса космических скитальцев, кочующих от планеты к планете. И милеефаты — воинственная и крайне агрессивная раса захватчиков, порабощающая народы один за другим и делающая из них послушных вассалов и членов своей своры. Также Гекхо за это время обнаружили следы гораздо более древних рас — предтечи, механоидов, реликтов. Гекхо многое узнали об этой игре, но даже спустя 1000 лет наши мудрые сюзерены не знают всех тайн и законов игры, искажающей реальность. Однако совершенно точно именно Гекхо инициировали запуск игры у нас на планете». Опять моего собеседника понесло на любимую им тему Гекхо, но я все же попросил Ивана Лазовского вернуться к темной фракции и рассказать о ней. «Впервые мы столкнулись с ними 4 месяца назад. Точно знаем, что они такие же новички в игре и построили вирт-капсулы после трансляции роликов Гекхо. Подобно нам, активно расширяют свои владения. Наши территории соприкоснулись 2 месяца назад. С тех пор накал сражений между нашими фракциями только нарастает. В бой идут все более крупные силы с каждой стороны. И в сражениях участвуют все более прокачанные бойцы. И это становится действительно борьбой не на жизнь, а на смерть. Кстати, тебе должно быть интересно узнать, что они называют именно нас темной фракцией. Для наших антагонистов все корейцы, китайцы, русские, американцы, японцы и прочие не разделяются между собой и маркируются в игре одинаково, как темная фракция. Интересно, а у темной фракции одна начальная база или несколько, как у людей разных стран? А вот этого мы, к сожалению, не знаем. Гекхо игнорирует этот вопрос, соблюдая нейтралитет и не желая вмешиваться в наши внутренние разборки. А пленников темной фракции достаточно высокого уровня, которые обладали бы этой информацией, нам пока что не попадалось. Возможно, пойманная вчера Мино Лафин знала ответ. Вот только допрашивать ее с пристрастием Лэнг Радугин запретил. Да ее моментально выкупили, обменяв на двух наших бойцов. Единственная зацепка в этом вопросе — 3 месяца назад в ноде «Маковые поля» — это территория северо-восточной Карелии — наши разведчики наблюдали перестрелку между 2 отрядами темной фракции. Так что, возможно, у наших противников тоже не все гладко с единоначалием. «Вовсе не обязательно!» — снова вмешался в наш разговор водила. «Просто ребята по ту сторону ноды рассказывали, что там, на маковых полях, сходишь с ума от ядовитых испарений этих хищных растений. Начинаются глюки, потом беспробудный сон, а в это время маки оплетают бесчувственное тело корнями и высасывают кровь». «Да, есть такое», — не стал спорить дипломат. «Действительно, не исключен вариант одурманивания коварными растениями нескольких бойцов темной фракции, которые в результате потеряли рассудок и открыли стрельбу по своим. Но вопрос существования других человеческих фракций не ограничивается только лишь нашими ближайшими соседями из темной фракции. Взять хотя бы трофейный эквизор комара. Можно взглянуть?» Я отцепил ценный прибор от шлема и передал Ивану Лазовскому. Тот покрутил предмет в руках и прищурился, пытаясь рассмотреть какую-то сделанную мелким шрифтом надпись. Я тоже вчера пытался разобрать, что же там накорябано, но не встретил ни одного знакомого символа. «Да, весьма любопытная вещица. Жаль, что вчера мне так и не удалось поговорить с его владелицей». Дипломат вернул мне эквизор. «Видишь ли, комар, это не язык темной фракции, но вещь сделана однозначно для людей, так как для любых других известных мне рас она не подходит. То же самое вчера говорила и Герт Тамара», — припомнил я. «Она сказала, что эта вещица сделана для людей, но не темной фракцией». «Да, я вообще никогда не встречал таких иероглифов. Это не символы языка Гекхо и не мейлонские иероглифы. Все это очень странно. Кстати, комар, вон впереди показались скалы Гарпи. Это уже следующая за Карелией нода. Там многокилометровая гряда практически отвесных скал, на которых в огромном количестве обитают эти полулюди-полуптицы. Кстати, что-то их многовато сегодня в воздухе». «Успешная проверка на восприятие. Навык «Зоркий глаз» повышен до 27 уровня». «Действительно, я видел не менее 100 странных крылатых созданий, кружащих над скалами и что-то там напряженно высматривающих. Кажется, гарпи что-то вспугнуло, какой-то хищник или другая опасность. Я сообщил об этом своим спутникам». «Похоже. К счастью, нам туда не нужно», — ответил водитель, тоже рассматривая стаи огромных темных птиц. «Через те скалы действительно шла короткая дорога, но, сами слышали, обвал. Нам нужно ехать во вход. И это даже хорошо. Ненавижу этих тварей. Они специально гадят сверху на смотровые стекла, камнями швыряются, из арбалетов стреляют». «Гарпии достаточно разумные», — включился в беседу дипломат. «Могут использовать метательное и стрелковое оружие, легко вступать в переговоры и быстро выучивать чужие языки. Даже иногда соглашаются торговать. Но самое первое правило, которое нужно вызубрить перед общением с гарпиями, ни в коем случае нельзя верить ни одному их слову. Они презирают всех, не умеющих летать, а в лексиконе гарпий вообще отсутствуют такие понятия, как честь, долг, договор. Для гарпи обмануть доверчивого соседа и нарушить данное слово считается очень даже почетным. А уж глумиться над слабыми и ранеными — это вообще их любимая забава. Ранее доставляли они нам проблем. К счастью, у гарпи нет оружия, способного повредить нашим пересветам». Наш грузовик и 2 остальных, действительно метров за 300 до скал, резко изменили направление движения и свернули влево. Не приближаясь к самим скалам, мы поехали параллельно гряде высоких заросших кустами холмов. Но что удивительно, вся эта многочисленная крылатая стая сорвалась с места и двинулась вслед за нами. И хотя Иван Лазовский уверял, что против броневиков гарпии бессильны, мне их поведение совершенно не понравилось. Я и до этого во все глаза следил за дорогой и окрестным лесом, прокачивая свои навыки. Сейчас же и вовсе вошел в параноидальный режим. Раз гарпии разумны, видят крепкие непробиваемые машины, но все же решили лететь в нашу сторону, это подозрительно. Явно у них имелся план действий, или они сверху видели что-то, о чем мы пока что даже не догадывались. Я с нетерпением дождался последних секунд до перезарядки умения сканирования и активировал пиктограмму. Навык сканирования повышен до 23 уровня. На мини-карте отобразилось великое множество отметок. Я всмотрелся в них. Все было нормальным и обыденным. Хотя впереди, по направлению нашего движения, имелось узкое пространство между крутым, почти отвесным склоном холма и громаднейшей лужей неизвестной глубины. И именно в этом самом узком месте путь нам преграждала цепочка каких-то красных отметок. Я растянул этот подозрительный участок карты и вчитался в описание одного из маркеров. «Противотанковая мина!» «Там мины! Возле той лужи! Тормози!» Не своим голосом заорал я, предупреждая об опасности. На что наш водила ответил на удивление спокойным, не выражающим эмоций голосом. «Да я знаю». И вдавил до упора педаль газа, разгоняя бронированный грузовик в сторону минной преграды. Признаться, я не сразу понял, что происходит. Сперва решил, что опытный водитель специально хочет посильнее разогнать машину перед препятствием, чтобы объехать мины по глубокой луже слева или, да кто же знает все возможности антигравов, по практически вертикальной поверхности склона справа. Лишь когда сидящий рядом с водителем дипломат вцепился в руль, безуспешно попытался вывернуть его в сторону и заорал на меня во все горло. «Помогай, балбес! Не видишь, он под контролем!» До меня дошла вся серьезность ситуации. Вадим со стекленевшим взглядом давил в пол педаль газа и крепко держал баранку своими стальными лапищами, не давая дипломату отклонить машину со смертельно опасного курса. Наверное, в этот момент мне нужно было подумать про ручной тормоз или выдергивание ключа из замка зажигания. Но от волнения я совершенно упустил из вида такие гуманные возможности остановки грузовика. Время шло на секунды, и нужно было действовать решительно. Поэтому я достал дробовик и, приставив оружие к виску зачарованного водителя, выстрелил дуплетом из обоих стволов. Навык меткость повышен до 7 уровня. Навык ружья повышен до 22 уровня. Большую часть ветрового стекла и всю левую дверь забрызгало кровью и какими-то ошметками. Бездыханное, практически обезглавленное тело водителя завалилось на бок, а меня самого оглушило от грохота. Но основная задача была выполнена. Сопротивление обезумевшего водителя прекратилось, и Ивану Лазовскому удалось резко вывернуть руль на себя. Не доезжая буквально 7 метров до смертельно опасного препятствия, грузовик вильнул в сторону и слетел с дороги, на большой скорости попытавшись сперва взять крутой подъем по склону холма, но достаточно быстро остановился, уткнувшись в раздвоенный ствол дерева. Я очень болезненно приложился лбом в бронированное стекло, потеряв половину очков здоровья. Кровотечение. Длительность эффекта 20 секунд. Потеря здоровья. 3 очка здоровья в секунду. Несмотря на полученные удары и общее болезненное состояние, я облегченно выдохнул. После аварии у меня оставалось 310 очков здоровья из 518 имевшихся изначально. Так что кровотечение тяжелыми последствиями не грозило. Сидящий рядом дипломат тоже имел несколько помятый и пришибленный вид, но его самочувствие опасений также не вызвало. Приложив правую руку к разбитым губам и убедившись, что все зубы остались на месте, Иван Лазовский посмотрел на следы крови на пальцах и болезненно поморщился. «Боюсь, что это не все наши злоключения. Вражеский маг-псионик где-то совсем рядом, раз он сумел взять Вадима под контроль. Оставаться на месте нельзя. Маги без группы поддержки не ходят. Вот что, комар!» Дипломат откинул спинку своего кресла назад, открывая проход в сторону крытого кузова. «Там вращающееся скорострельное орудие. Иди на место стрелка. Я же по рации сообщу остальным о случившемся и попытаюсь снова вывести машину на дорогу». «Я не могу использовать автоматическое оружие из ограничений класса «Изыскатель». Вовремя припомнил я и заодно тут же добавил, что управлять летательными аппаратами также не могу из-за ограничений, а антигравы, скорее всего, к таким относятся. «Черт, довелось же мне из всех игровых классов связаться именно с «Изыскателем». Не скрывая раздражения, чертыхнулся Иван Лазовский. «Стой, комар, ты куда?» Я действительно открыл боковую дверцу и выпрыгнул из машины. Иван Лазовский был совершенно прав. Оставаться в неподвижной, застрявшей на склоне машине никак нельзя. Я тоже это чувствовал. Основные силы противника устроили засаду на главной дороге в узком перевале между скал. Подозреваю, именно их видели всполошившиеся гарпии. Но наша колонна свернула с привычного маршрута и пошла в обход. Этого варианта противники не ожидали, но на всякий случай все же заложили мины на объездной дороге. Полетевшая за нами стая гарпий отмечала перемещение групп врагов по земле, Они-то знали, что путь заминирован, и никуда мы не уедем. Так что, если мои размышления верны, вскоре тут на месте аварии пересвета будет кишмя кишеть от врагов. Под такие невеселые мысли я карабкался по крутому обсыпающемуся склону, чтобы уже оттуда с высоты видеть целиком всю местность и помогать своим союзникам в обнаружении врагов. За моей спиной раздался оглушительный грохот. Это второй пересвет вдруг развернул свои орудия и принялся практически в упор расстреливать третью машину в колонне. Наверняка опять из-за действия вражеского мага-псионика. Также я отметил, что от второй машины двое бойцов первого легиона побежали к головному, оставленному мною пересвету. Иван Лазовский открыл им дверь, и первый из бойцов скрылся в кабине. А вот второй не успел. Самих выстрелов я не видел и не слышал, заметил лишь яркие всполохи на его броне. И боец рухнул на землю уже мертвым. Также жарким пламенем вспыхнул один из кустов возле пересвета. Видимо, туда попал один из выстрелов убившего моего союзника-стрелка. Как раз к этому времени я добрался до густых кустов и залег за ними. Проследив взглядом предполагаемую траекторию обстрела от горящего куста над лежащим на земле трупом, я уперся в густую поросль молодых деревьев на склоне холма, метрах в 60 от себя и чуть ниже моей позиции по высоте. Скорее всего, меткий вражеский стрелок засел где-то там. Но как я не всматривался в густую растительность, что с эквизором, что без него, заметить врага я не мог. Зато заметил кое-что поинтереснее. Недалеко от меня на каменном уступе стоял высокий старик в темной мантии с капюшоном и с длинным посохом в руках. Он совершенно не скрывался и находился как раз над вторым пересветом, активно колдуя, судя по движениям рук и светящемуся черепу в навершии своего посоха. Лэнгтумор Анхулафин. Человек. Темная фракция. Маг-псионик 108 уровня. Тот самый жуткий маг-псионик темной фракции, который напал на меня во время обмена пленными. У меня сердце ушло в пятки. Вот только его тут не хватало.